Глава 13. Холодный рассвет надломил корку ледяной тьмы, нехотя разбавил густую черноту и огляделся, как если бы сомневался, стоит ли вообще заглядывать в этот тоскливый край, где даже солнце не оставалось надолго. Малинин дошел до дома несколько часов назад, как был в верхней одежде, сел на краешек кровати и не двигался, уперев взгляд в чуть мутное стекло окна. Он видел, как утро стряхнуло уголь ночи, добавило к тусклым краскам немного света, позвало на помощь ветер, который перемешал всю небогатую палитру, и теперь носился по краю неба, полоща серые тряпки рваных облаков, пробегающих по стылому небу. «Егор Николаевич!» Дверь в дом отворилась, с улицы залетел ручеек снега и вольготно разлегся на полу нетопленного дома, а вслед за ним появился Шмелев. «Мы вас потеряли. С вами все хорошо?» «Привет», — глухо отозвался Егор. «Да». «Елена просила передать, что посох уже в пути. Вы б телефон включили?» — почесав затылок, сказал Шмелев. «Вопросов рабочих много, а мы до вас никак...» «Я понял», — резко сказал Егор. «Поехали». Малинин встал и пошел к выходу. «Ты на машине?» «На такси доехал. Холодина сегодня». Изо рта оперативника вывалилось белесое облачко пара и, смешавшись со снегопадом, растворилось в кусающем холодом воздухе. Малинин на ходу передал ключи от УАЗика Шмелеву, сам рванул на себе дверь, сел на пассажирское сиденье и, прислонив горячую голову к покрытому изморозью металлу, молча смотрел на замерзшее окно. Машина вскоре разогрелась, проталины на стеклах расползлись во все стороны, молчаливый Шмелев выскочил на улицу и потянул за одну из створок ворот, перекрывающих выезд с участка. Дверца глухо застонала, и звук этот тоскливый и одинокий повис, словно чей-то далекий, еле пробившийся сюда крик. Машина покатилась по пустым улочкам поселка. Малинин смотрел на скрытые завесой снегопада силуэты домов, рассматривал тянущиеся к автомобилю близкие ветви деревьев, которые чудились чьими-то измученными артритом пальцами, тянувшимися к островку тепла и жизни. «Приехали», — как-то неуверенно сказал Шмелев. «Угу», — покивал Малинин, и, выйдя на улицу, не оглядываясь, пошел прямо к входу в здание. Здесь работа была в самом разгаре. Береговой топил печь, Унги обложилась папками с делами и увлеченно строчила по клавишам, Дымов развешивал на доске какие-то каракули, как назвал их Шмелев, а Елена просто сидела поближе к горячей трубе и пила чай, завернувшись в большой вязаный плед. «Что по Хватикову?» — без приветствия спросил Малинин и наболтал себе в чашке густую смоль растворимого кофе. «Сейчас», — отозвался криминалист. «Я нашел его отпечатки в квартире, где он обитал». Мамыкин положил перед Малининым несколько распечатанных листков. «Сделал запрос, и вот ответ». Егор быстро пробежал глазами по тексту, потом с долгим выдохом глянул на Елену и спросил. «Дохлый только по малолетке сидел?» «Нет, у него был еще один эпизод, но там буквально полгода. И потом он каким-то образом вышел по УДО». Елена посмотрела на Егора. «А что?» «Нужно послать запрос, а лучше позвонить, чтобы сразу посмотрели информацию. Не пересекались ли Хватиков и Дохлый в тюрьме? Они точно должны были где-то познакомиться, потому что не бывает таких совпадений, чтобы они оба сюда приперлись для совершения ритуала и друг про друга не знали». «В смысле?» — Елена нахмурилась. «Чего?» «Ты сказал, что они оба сюда приперлись». «Оговорился». «А может, он и правда здесь?» — медленно произнесла Елена. «Унги, ты говорила, что Дохлый проявлял к Соне неподдельный интерес». «Да», — оторвав взгляд от монитора, отозвалась Унги. «Ее это в какой-то мере пугало, но это было давно, еще в Карельске. Я не помню, чтобы она здесь про него говорила». «Я сейчас попрошу своих ребят пробить, где он обитает», — покивала Елена. «А Хватиков за что сидел?» — коротко спросил Береговой. «Почти сразу после учебы он организовал нелегальный кабинет и практиковал пластическую хирургию. Там было тяжкое причинение вреда здоровью». Унги пробежала пальцами по клавиатуре и тихо сказала. «Послушайте, он также числился в штате у Анны Николаевны, но не в качестве врача», — она судорожно вздохнула, — «а как подсобный рабочий. Но я думаю, что он тоже участвовал в тех операциях. Как же я это пропустила?» Хватиков проявлял настойчивый интерес к Соне. Малинин побарабанил по столешнице пальцами и спросил у Елены. «А он же по возрасту подходит к тому инциденту?» «Лена, прости, но следственная группа должна знать правду, иначе...» «Можешь не продолжать», — остановила его Елена. Никонова подошла к окну, несколько секунд смотрела в размытое отражение, потом обернулась и, усевшись на стул, некоторое время молчала, обозревая пространство. «Хорошо», — решительно сказала она, «но сразу предупреждаю, что эта информация конфиденциальная и служебная». Пока Лена рассказывала о событиях давно минувших дней, Малинин смотрел на нее, и ему казалось, что он не просто слышит слова, а видит ее боль, пустоту, оставшуюся навсегда внутри, и стальные нити силы воли, которыми она зашила свою разрубленную душу, чтобы жить дальше, чтобы мстить и остановить тех, кто решил, что может жарить на адской сковороде любого в угоду своим желаниям. Когда Елена закончила свой рассказ, в помещении повисла тишина. Тяжелая печать страшного знания проявилась на лицах тех, кто стал вынужденным слушателем и хранителем чужой тайны и боли. Ведь одно дело, когда перед тобой сидит посторонний человек, ставший жертвой, и ты общаешься с ним по долгу службы. И совсем другое, если через пыточный механизм преступных деяний прошел твой коллега. Отвечая на твой вопрос, скажу, что Хватиков гораздо моложе. Она задумалась. А вот дохлый вполне. Правда, я не нашла больше ничего такого, что могло бы на него указать. Но если он там был, то он совершенно точно есть на видеопленке. «А где та видеопленка?» — негромко спросила Унги. «Я не знаю». Елена пожала плечами. «Знаю лишь, что она есть, так как урывками помню, как велась съемка. А также некоторые материалы были найдены при обыске у вдохновителя всего этого». Она помолчала и добавила. «Движение». «Таким образом, нам удалось вычислить двоих участников процесса». Она покачала головой. «Но оба они ничего дельного не сказали». А потом случился своеобразный бунт среди заключенных. Во время волнений была поножовщина, и обоих фигурантов зарезали. Конечно, предположительно, она может быть у шамана, но одних моих скудных воспоминаний недостаточно для постановления об обыске. Да и где искать? Она развела руками. Я думаю, в этих местах тайников великое множество. Одна гора, на которой он живет, чего стоит. «Что делаем?» — спросил Береговой. «Не знаю», — резко ответил Егор. Сейчас мы не понимаем ни логики, ни структуры всего, что происходит. Одно ясно, часть девушек брала кредиты на пластическую хирургию, и им за их же деньги вставляли в головы капсулы, образно говоря. А другая часть сильно хотела быть ведьмами и добровольно шла на жертву. Одного не пойму, зачем они с них деньги брали? Это, видимо, был такой бонус, вздохнул Береговой. Трудности укрепляют веру, пространно сказала Елена. Если бы им предлагали все сделать бесплатно, то это могло насторожить. А тут платно, но с хорошей скидкой. «Всегда же можно было других набрать», — подал голос Шмелев. «Точно», — стукнул по столу Малинин. «Значит, нужны были именно эти. Унги, на тебе поиск по совпадениям». «Хорошо», — покивала Унги. «Я, собственно, занимаюсь этим параллельно, но пока не нашла ничего». «Теперь нам нужно понимание того, почему здесь намешаны шаманы и ведьмы». Малинин посмотрел в пустую кружку и подошел к чайнику. «Егор Николаевич», — подал голос Дымов, — «я бы хотел напомнить про лиственницу». «А что с ней?» — нахмурился Малинин. «Я говорил, что в шаманских практиках используется лиственница, а по отчетам криминалиста здесь присутствует пихта». «Что ты мне голову морочишь?» — неприязненно поморщился Малинин. «Ну как вы не понимаете? Это же очень важно!» Дымов, слегка нервничая, встал со стула. В любом ритуале есть база, от которой нельзя отступать, и шаман не может взять пихту вместо лиственницы. Ну, я не знаю, это как для вас, например, назвать рапорт отчетом или совещание собранием, даже начав заикаться на последнем слове, сказал Дымов. Это я для примера, конечно. Костя, как-то более развернуто обрисуй свою мысль, спокойно сказала Елена. Но поймите, это только мои предположения. А тебя никто не просит диссертацию на эту тему защищать, оборвала нить неуверенной речи Елена. Мне важны твои мысли, мысли опера. Я считаю, но, конечно, в качестве моих догадок. Константин! — взревела Елена и разразилась длинной чередой бранных слов. Говори уже! Простите, — пискнул молодой человек, — но ваш шаман точно не знает глубины всей практики, иначе никогда бы не допустил такой грубой ошибки. Вот и Клара говорила, что он пузырь дутый, — покивал Береговой. Что-то мы упускаем, — покивал Елена. «Я реально не понимаю, как у вас здесь расследование строится», — с некоторой неприязнью вдруг сказал Шмелев. «Мы просто сидим и рассуждаем, вместо того, чтобы действовать». Малинин вдруг резко соскочил со стула, схватил за шиворот оперативника и поволок бывшего боксера, как тряпичную куклу, к выходу. Егор выкинул его в проем двери, вышел следом и, встав рядом с багровеющим и еле сдерживающимся опером, сквозь зубы сказал: «Иди». «Куда?» — цыкнул Шмелев. «Действуй!» — Егор тыкнул в белую пелену бесконечного снегопада. «Ты же хотел!» «Я ж здесь ничего не знаю. Вы скажите, я сделаю...» «Вот и я не знаю!» — развел руками Егор. «Наша сила сейчас в том, чтобы осмыслить происходящее. А бегать по снегам — наша слабость!» Малинин помолчал. «Ты пойми, это не столица, это другой край, и скормить тебя здесь на обед диким животным ничего не стоит. А если ты будешь напролом лезть, куда не просят, то будь уверен, твоим родителям в скором времени сообщат, что ты пропал без вести. Тебя никогда не найдут. А местные скажут, что ушел с медведем». На этих словах Малинин, громко хлопнув дверью, вернулся к следственной группе. «Воздухом дышите», — проговорил появившийся из-за завеса снегопада участковый. «Нет», — довольно резко ответил оперативник. «Пытаюсь вникнуть в суть работы в северных условиях». «А!» — махнул рукой участковый. «Здесь по большей части головой нужно работать. Ногами далеко не упехаешь. Начальник здесь?» «Да», — покивал Шмелев и загрустил, потому что в эту минуту он понял, что все его представления о скором превращении Васи Шмелева в матерого оперативника вдруг испарились, потому что Малинин ясно дал ему понять, что опер Шмелев всего лишь городской пижон. Шмелев вернулся тихий, странно прибитый, и, сев за свой стол, просто уставился в экран телефона, чтобы изобразить хоть какую-то деятельность. Но внутри головы оперативника было пусто, и он отчаянно не понимал, что сейчас нужно делать. «Пробейте мне Милену, главного врача больницы. Нужно основательно покопаться в ее прошлом», — поразмыслив, сказал Малинин. «А что с ней?» — подняла голову Унги. «Я ее проверяла. Она здесь родилась и выросла, потом окончила медицинский институт в Иркутске, уверенно шла по карьерной лестнице, а потом переехала сюда». «Вот я и хочу узнать. Милена, по всему, видно, баба жесткая, хоть и пытается косить под сельскую лохушку. И мне очень интересно, почему она дала погибшей Рыбаревой протащить в больницу Хватикова». «Я извиняюсь», — подал голос участковый. «Мой знакомец, так сказать, к Милене Витальевне захаживает. Так вот, я слышал, что за нового врача просил Кадарий». «Зачем?» — повернулся к участковому Малинин. «Я как-то не понял, да и не придал значения». Тот покачал головой. «Я-то интересовался, чтобы он через Милену спросил, кому мне с подагрой пойти, а то ноги сильно отекают. А он сказал, что в больничке врач новый, и, судя по всему, за него очень просил Кадарий». «Я понял», — отрывисто сказал Малинин и встал со своего места. «Поехали», — кивнул он мрачному Шмелеву и, сорвав куртку с вешалки, подошел к двери, но в последнюю секунду остановился. «Я к Кадарию. Унге, порассуждайте с Дымовым насчет его догадок. Мамыкин, структурируй все улики и покажи их Дымову. Может, он какие-то несоответствия найдет». «Что ты понял?» — вдруг спросила его Елена. «Я должен проверить. Я устал тыкаться, как слепой кутенок. Но есть уже два совпадения». Он помолчал. «Цветок жизни на ноже Кадария и то, что он просил Захватикова. Мне кажется, он знает больше, чем говорит». Малинин натянул шапку и кивнул Шмелеву. «Поехали. Ты за руль». «Верняк», — неопределенно сказал опер и перехватил ключи. «Можно я радио ткну?» — спросил Шмелев, которому было крайне неловко сейчас ехать рядом с Малининым. «Ткни», — равнодушно пожал плечами Егор. «И сегодня синоптики нас не порадуют», — послышался бодрый голос ведущего, штормовым предупреждением для следующих населенных пунктов. Он монотонно перечислил разбросанные на приличном удалении друг от друга поселки. «Поэтому рекомендовано детей забрать из учебных заведений, пожилым людям оставаться дома и всем гражданам вооружиться генераторами или свечками. Кто знает, сколько проводов на этот раз намотает ветер». «То есть до этого здесь тихо, что ли, было?» — покосился на Малинина Шмелев. «Да», — кивнул Егор. «Лети обратно, бери участкового и мчите за генератором. Если штормовое, значит, будет снежный апокалипсис». И чуть побледнев, добавил. «Аэропорт тоже будет закрыт. Скажи об этом Елене». Егор открыл дверь. «Нужно вопрос решать быстрее. Все сделаешь и за мной возвращайся. Таксисты сейчас попрячутся все». Шмелев с облегчением выдохнул, ринувшись делать простое и понятное дело. А Егор, нагнувшись вперед и борясь с ветром, пошел к лестнице, ведущей к приемному покою больницы. «Мужчина, вход не здесь!» — вяло крикнула протирающая мокрый пол женщина, в неаккуратно надетом сероватом платочке и мешковатом белом халате. «Я до другого не дойду», — огрызнулся Егор. «А куда ты денешься?» — равнодушный, как-то по инерции, спросила женщина. «Улечу», — отмахнулся Малинин и стал подниматься по лестнице вверх. «И правда, погода лютая», — покивала старушка. «Как бы беды не было». Егор широким шагом пересек несколько коридоров, рванул на себя тонкую створку двери, на которой висела табличка, сообщающая пришедшим должность и фамилию начальницы. «Милена Витальевна!» — Малинин без стука вошел в кабинет главного врача. «Как дела у вас?» Женщина чуть приспустила очки в большой роговой оправе, подняла на Егора голову и, несколько секунд поразмышляв, ответила. «Да знакомство с вами поспокойнее было». «Мне жаль, что в вашу размеренную жизнь влилось некоторое беспокойство», — поморщившись, сказал Малинин. «Зачем вы мне сказали, что Рыбарева вас подсиживала, и что это она Хватикова взяла на работу?» «Потому что так мне было удобнее, и, по сути, все так и было», — Милена пожала плечами. «Меня-то здесь не было?» «Но вы же не просто так уехали в отпуск». «Да. Кадарий меня попросил». Она сняла очки и, сложив их аккуратно, поместила в очешник. «Да, он мне заплатил». «Я думал, придется тянуть клещами», — несколько удивился Малинин. «Я уже миллион раз пожалела, что поехала в этот сраный отпуск», — вздохнула она. «Но уж очень устала от этого однообразия», — она кивнула в сторону окна, за которым носился кричащий на разные голоса ветер. «Все как-то посыпалось». «А чем Кадарий объяснил свою просьбу?» «Сынок у них», — Милена вздохнула. «Вообще-то он им племянник, но как за сынка». Главный врач вытянула полку из тумбочки, достала бутылку коньяка и две небольшие рюмки. «Будешь?» — спросила она. «Нет», — покачал головой Малинин. «Вы про Юргиная?» «Да», — махнула рукой женщина и, наполнив обе рюмки, выпила сначала из одной, потом нажала на селектор и, зажмуриваясь от алкогольных паров, сдавленно сказала. «Зайди». В дверь моментально зашла девушка, и врачиха, протянув ей рюмку, сказала. «Светке отнеси и скажи, чтобы сворачивалась. Она сегодня пьет со мной. Все равно здесь ночевать. Опять ночью Света представление намечается». «Мы можем вернуться к разговору?» Тяжело посмотрев на Милену, спросил Егор. «Болеет Юргинай», — она усмехнулась. «Чем? Он вроде здоров был». «Ага. Особенно как Айна на ноги сделала», — покивала Милена. «Они с шаманом породниться хотели, чтобы вылечил. А он не может, видимо». «Послушай, Егор Николаевич, я не хочу в эти дела лезть. Я и Кадарию тогда сказала, что готова просто уехать показать пляжным людям свое стареющее тело, лишь бы не вариться во всем этом». Она обвела пространство полноватыми руками. «В чем в этом? Ты думаешь, я не знаю, какие слухи про эту больницу ходят?» Она снова накапала в рюмку янтарных капель. «У нас страшилки про бывший ФАП очень любят муссировать. Я давно хотела подвалы эти замуровать к лешему, но все разрешение выбить не могла». «Милена Витальевна!» В голосе Малинина блеснула стальная нотка раздражения, он выдохнул и добавил. «Я очень советую выстроить свой рассказ, так сказать, поровнее, а то я ни черта не понимаю». «Ну все как помешались», — всплеснула руками Милена. «С год назад это началось. Сначала Кадарий начал конючить с этим Хватиковым, потом мы с охраной задолбались всю баб каких-то собирать у нас по подвалам. Потом выяснилось, что их туда бывшая санитарочка пускала за мзду. Потом даже ваша невеста, вы уж простите, но это прям в никуда, тоже туда поперлась. Что им там, медом, что ли, намазюкано?» «Почему вы раньше ничего не говорили?» «Егор Николаевич, у меня в жизни много чего происходит», — шумно выдохнула Милена. «То пьянь какую-то привезут, и он утверждает, что пил со снежным человеком, и все ради уважения. То наркомана притащит, тот вообще какую-то дичь несет. То еще что-то, я уж всего не упомню». Она помолчала. «Если бы я про все рассказывать стала, то на языке мозоль с пятак натерла бы. А уж когда ваша в подвал поперлась...» Она покачала головой. «Почему-то вы тогда казались мне довольно отстраненной». «У меня профессиональная привычка быть отстраненной». «Я думала, она на вас ворожить ходила», — пожала плечами Милена. «Они в наш подвал бегают, чтобы бывших приворожить. Уж не знаю, что там такого волшебного, саками, правда, иногда сильно пахнет, но мне кажется, не самое лучшее ароматическое сопровождение для любви». «Унге!» — Малинин быстро набрал номер и коротко сказал, морщась от режущих слух помех. «Попробую узнать, была ли в жизни девушек несчастная влюбленность. Ну, прям такая, заметная». И, повесив трубку, тихо добавил. «Хотя что нам это дает?» «Вот у этой была, которая у нас в бессознанке валяется», — перебила его Милена. «Я с ее батькой разговаривала, И он обмолвился, как однажды подслушал, что та по какому-то мужику сохла. Говорит, очень сильно поменялась после этого. Думал, перебесится, а потом вон как вышла. «Пойдемте в подвал», — посмотрев на нее, сказал Малинин. «Интересное предложение», — покачав головой, сказала Милена. «И была бы я помоложе и потоньше», — она похлопала себя по бокам, «то побежала бы, не раздумывая, с таким кавалером. Но сейчас я вам в качестве сопровождающего охранника выдам. Он, конечно, старый, скрипит не по делу, но какой есть». Милена развела руками и, вызвав секретаршу, распорядилась проводить Малинина. «Не знаю, что вам там может понадобиться», — секретарша неуверенно шла рядом с Малининым, слегка подпрыгивающей походкой, и постоянно тянула руки к голове. То поправить очки, то затолкать обратно в прическу выбивающуюся прядь, но от Егора не ускользнул ее нервный тон, и он, чуть замедлив шаг, неожиданно спросил. «А вы-то что в этих подвалах искали?» «Да я...» Краска немедленно залила бледные щеки женщины, и она, тряся кистями рук, замахала в сторону следователя. «Мне и здесь дел хватает, чтобы по подвалам бегать. Я никак к этому не отношусь. Что вы меня путаете?» «А у меня совсем другие сведения», — тихо и доверительно сказал Егор. «Совсем другие. Просто не хотел раскрывать все при вашей начальнице». Малинин балансировал на эмоциях женщины, ярко управляющих языком ее тела. «Да? А что было-то? Ну что было?» Ее плечи подпрыгнули, и, резко остановившись, женщина выдохнула. «Пожалуйста, давайте вы оставите меня в покое, а я скажу, кто действительно получает прибыль от сказок про наш подвал». «Хорошо». Малинин посмотрел на нее со спокойной уверенностью и кивнул, подбадривая женщину. «Андрей Антипович». «Что Андрей Антипович?» — удивился Малинин. «Спекулирует он этими подвалами», — зло оскалилась секретарша. «Я ему столько денег отвалила, а все как было, так и есть». Она махнула рукой, нечаянно задела ребром ладони подоконник и, зашипев, остановилась, а в уголках ее глаз собрались слезы. Еще как дура нагишом бегала, в воду эту чернючую лезла. «Какую воду?» «Так там не в подвалах дело, там за дверью вход в систему пещер, через нее можно дойти до озера подземного и дальше. А чтобы суженый к тебе пришел, нужно догола раздеться и искупаться в озере». Она передернула плечами от отвращения. Свет в коридоре вдруг мигнул, заметался внутри стеклянных колб ламп, стал бледнеть, балансируя на тонких электродах, потом стек на самое донышко своего прозрачного хранилища и исчез. «Опять часа через два со свечками бегать будем», — неожиданно крякнул охранник, вышедший из своей каморки. «В больнице же свой генератор должен быть», — нахмурился Малинин. «Должен», — уверенно кивнул охранник. «Только мы его так часто пользовали, что он наперед меня на пенсию пошел. Вот в прошлый раз отработал и устроил отвальную с песнями и плясками». «Это как?» «Сгорел к Фениной матери». «Ладно, чего топереча плакать?» Мужичонка потер лохматую седую голову, размял захрустевшую шею и, поправив давно неглаженную форму, сказал. «В реанимашке свой генератор, а остальные привычные, посудачат да спать лягут, либо в коридоры повлазят, где посветлее, и пока день шахматы мучить будут». «А подвал?» «Там тоже пока свет должен быть». Охранник смерил взглядом молчаливую фигуру секретарши. «А ты иди к Светке! Начальница звонила, просила напомнить! А то бы я не разобралась!» Воскликнула женщина с некоторой обидой в голосе, всплеснула руками и пошла прочь, даже не посмотрев на Малинина. «Дура баба!» — крякнул охранник. «Все дуется на меня!» «Почему?» Малинин пристально посмотрел на охранника. «Так это же я ее спалил, когда она свои маслы в вонючке этой пещерной мыла!» Зашелся в скрипучем хохоте мужичок. «Я тогда только на службу заступил, и мне еще все интересно было. Увидел, что лампочка мигает, вроде как дверь какая-то открылась. А что там делать-то? Там только сточные трубы проложены, да канализация периодически льет. Так что, кроме работяг, никому там не должно быть интересно. Я потом в больнице-то историю расписал, мы всем коллективом месяц ржали». «А если бы она повесилась или утопилась?» — заметил Малинин. «Зачем?» Похлопал глазами мужичок. «Она дура, конечно, но не до такой же степени. У ней-то и муж есть, и дети какие-никакие». «Так, ладно». Малинин резко взмахнул рукой, останавливая слова охотливого сопровождающего. «Где дверь в пещеры?» «Тама». Егор огляделся и понял, что в этом помещении он впервые. А то место, куда они приходили ранее, было пустым и несколько меньше. А здесь был стихийный медицинский хламовник, куда стаскивали, по всей видимости, ставшие ненужными вещи. У дальней стены, за грудой пожелтевших коробок с архивами, Егор рассмотрел дверь и обернулся на охранника. «Здесь?» «Ага. Вас ждать?» «Не стоит». Я пойду чай тогда допью, а то потом остынет. А когда согреть теперь можно будет? Шут его знает». Малинин подошел к простому, потрескавшемуся от времени деревянному полотну, бросил взгляд в то место, где должна была быть ручка, но ничего не нашел, кроме большой картонки, закрывающей поверхность по типу заплатки, и провел пальцами по ворсистой веревке, сложенной вдвое и прибитой гвоздем к двери так, чтобы она выполняла роль ручки. Егор покосился на тусклый свет чахлой лампочки, включил фонарик на телефоне и, заметив отошедший край картонки, слегка потянул его на себя, после чего ненадолго замер, рассматривая выжженный символ, прятавшийся за нехитрой декорацией. Егор быстро набрал сообщение и, отправив его береговому, потянул за веревку, дернув дверь на себя, ожидая хоть малейшего сопротивления. Но дверь поддалась легко, с низким стоном, и открыла проход в крохотную комнатенку, проваливающуюся в темноту узким проходом, за порогом которого слышались шуршащие звуки. Воздух здесь пах землей и чем-то кислым, словно металлическим, отчетливо тянуло фекалиями, и стены, наскоро вымазанные дешевой белой краской, поблескивали от влаги. Малинин провел фонариком по одной из ребристых поверхностей и замер, увидев странные кривые борозды, будто кто-то царапал их когтями. Полковник подошел ближе, с каждой секундой убеждаясь, что рыхлый от постоянной сырости бетон и правда процарапан, а мелкие крошки, добытые из стены, валяются внизу. Тишина давила, и стало казаться, что капли воды, шумно падающие из стока, отсчитывают время, дробно разбиваясь о твердую поверхность. Малинину стало трудно дышать, он сделал шаг назад, снова оказался в помещении, забитом ржавыми каталками и стеллажами с бумагами, выдохнул, отгоняя мысли, морозящие страхом шею, и снова пошел вперед. Он сделал шаг, ботинок громко скрипнул по цементному полу попавшимся камушком, и пространство, лежавшее в темноте, откликнулось и задышало в ответ. Где-то впереди, за изгибом тоннеля, послышался шорох. Ни крысы, ни капли, а что-то тяжелое, незримо скользящее по камню. Егор замер, снова сделал шаг вперед, свет фонаря дрогнул, и на миг полковнику показалось, что в глубине прохода мелькнула тень, длинная, изломанная, нечеловеческая. Малинина спасла только обострившаяся звериная интуиция. Он на инстинктах отлетел к соседней стене, его взгляд, словно в замедленной съемке, проследил за крутящимся в тусклом огрызке искусственного света лезвием ножа. В следующее мгновение Егору показалось, что его чем-то придавили к месту. Такой силы пролетел женский громкий визг из подземелья, пытаясь добраться до выхода и попросить о помощи. Но возле самого проема звук распался и, ударившись последними нотами, умер. «Егор Николаевич!» — эхом прокатился громкий крик берегового, и Егор, чуть не подпрыгнув от неожиданности, только покачал головой. «Береговой, ты меня с ума сведешь!» — резко выдохнул Егор. «Чего ты орешь, гений конспирации?» — спросил Малинин. «Так вы СОС прислали!» — развел руками, раздувая ноздри береговой. «И? По этому поводу орать нужно? Ты меня так спасти хотел?» Егор посмотрел на оперативника. «Пошли посмотрим, что здесь происходит. Шмелёва написал, чтобы вез сюда Мамыкина». «Да, как вы и сказали». «А кто кричал-то?» «Юра!» — Малинин тяжело вздохнул. «Откуда мне знать? Пошли смотреть». Свет фонаря путался в складках темноты, но его хватало на то, чтобы можно было разглядеть ведущую вперед пыльную тропинку, куда стекала проступающая сквозь стены влага. Малинин услышал плеск воды, посветил вправо и увидел то самое озеро, чадившее гнилостными ароматами, куда ходили омывать тело недалекие девушки и женщины, жаждущие пройти странный путь к своей цели. «Чем воняет-то так?» — поморщился береговой. «У нас что, вечер вопросов и ответов?» — зло одернул его Егор. «Смотри-ка!» Малинин вдруг увидел валяющуюся на полу зажигалку. «Значит, точно здесь прошел». Егор сделал шаг вперед, но взглядом зацепился за что-то неестественное в этом мрачном переходе и, повернувшись лицом к стене, осветил неожиданно возникший проход. «Вы куда?» — кивнул береговой, упаковывая в пакет зажигалку. «Пошли посмотрим, что там. Явно оттуда вышел. А может, догоним? А то как-то не камильфо в следователей по особо важным ножами метать». «Юра, мы эти подземелья не знаем. Давай голову включим. Хорошо?» Малинин остановился перед железной дверью и развел руками. «Это еще что?» Посветив на ручку, он потянул ее на себя, приложил некоторое усилие, чуть дернул, и створка, слегка царапнув по камню, торчавшему из тверди земляного пола, отворилась. Малинин поморщился, к горлу подкатился рвотный позыв, и он на секунду остановился, пытаясь прийти в себя от увиденного. «Что это?» — снова севшим голосом спросил Береговой. «Да задолбал ты уже!» — рявкнул Малинин. Егор осмотрелся, провел взглядом по грубому бетону стен, густо усеянному пятнами проступающей сырости, поморщился от резкого запаха йода, горчинки ржавчины и сладковатого смрада гниющей плоти. Здесь была даже лампа, она источала жидкий, призрачный, дрожащий свет, недостающий даже до заставленных лабораторными шкафами углов, топорщащихся раскрытыми дверцами, словно тот, кто уходил, не закрыл их в спешке. Егор, обходивший странные помещения по периметру, остановился возле одной из полок, откуда торчала кипа бумаг, пожелтевших, с пятнами, похожими на отпечатки пальцев, но слишком длинных, слишком узких. Но его вдруг отвлек тихий возглас Берегового, подошедшего к стоящему посреди комнаты большому металлическому столу. «Егор Николаевич!» — одними губами пробормотал Юра. Малинин подошел ближе, скользнул взглядом по столику для инструментов, рассмотрел скальпели с выщербленными лезвиями, шприцы с иглами, загнутыми, как когти, и пинцеты, покрытые бурым налетом. А потом споткнулся о бледное пятно лица, прятавшееся в груди тряпок. «Юра!» — гаркнул Малинин, нащупывая шею девушки и чувствуя слабую отдачу пульса. «Быстро лети за медикаментом!» Береговой вылетел наружу и понесся по узкому проходу, а Малинин остался один, рассматривая заскорузлые тряпки, среди которых он не сразу рассмотрел человека. «Потерпи, милая, потерпи», — приговаривал он, судорожно считая секунды и внутренне молясь, чтобы медикамент успел, и у них получилось бы поймать ускользающую из тела девушки жизнь. В комнате послышался слабый шуршащий звук. Малинин вскинул глаза и завяз взглядом в треснувшем пополам зеркале. Полковник точно понимал, что отражение в нем не совпадало с реальностью. В зеркале отражалось пространство у него за спиной, и Малинин четко видел там сгорбленную неподвижную фигуру в белом халате, которой здесь точно не было. Егор резко обернулся, но, как он и предполагал, там было пусто. А когда он повернулся обратно, то отражение в зеркале исчезло, и в ту же секунду оборвалась пульсирующая нить жизни в теле, лежащем на страшном столе.